Я буду сегодня вас исповедовать. Если вам будет угодно. Я хотела бы получить отпущение грехов, пока не настала пятница. Ну что, приготовляйтесь, пока я кончу закусывать. А потом вы мне скажете, что вы нагрешили за эту неделю. Итак, дочь моя, вы готовы? Да, мой отец. Ну, в таком случае начнем. Преклоните колени на этой подушке. Вот так. Нет, ближе ко мне. Еще ближе. Еще? Да, вот, отлично. Эта подушка довольно мягка для ваших крошечных коленок, дитя мое. Вам так хорошо? Да, приступим, если вам будет угодно. Угу. Вложите вашу маленькую ручку в мою руку. Вот так. Сколько времени я вас не исповедовал? Кажется, мой отец, это было... Во вторник минуло 2 недели. Так. Я рассердилась на мою служанку за то, что она недостаточно туго меня зашнуровала. Так. Увидевши в церкви офицера в сине-красной форме, я развлеклась и слушала богослужение невнимательно. Так. Я злословила про некоторых моих подруг. Так. И еще. Возможно, что я чувствую к моей болонке нежность, неподобающую для истинной христианки. Да-да-да, в этом вы очень виноваты, дитя мое. Ваша собака так плохо воспитана, что 3-го дня укусила меня за ляжку. И мне до сих пор еще больно. Для умерщвления ее плоти вы дадите ей 100 ударов плеткой. Отец мой, это бедная женщина. Ну, хорошо, хорошо, вы дадите ей 50. Но бедняжка, должно быть, не узнала вас. Да, ведь она всегда рвет мне рясу. Ну, хотя, поскольку это неразумное животное, вы 3 дня не будете давать ей сахару. Бедная собачка. Так что же еще? Еще. Да, мой отец, что муха, постная? Муха? То есть как? Ну да, я боюсь, что я нечаянно проглотила в шоколаде муху. Я заметила, но было слишком поздно. Это была маленькая или большая муха? Очень маленькая. Ну, тогда это было постное. Маленькие, которые зарождаются в воде, постные, а большие, которые зарождаются в воздухе, скоромные. Да. Но, дитя мое, я подозреваю, что вы забываете грех, тяжелее, чем прочие. О, отец мой, но я... Да? Вы молчите? А? Насчет чего? Насчет Пабло. Пабло? Я? Да. Не повторяли ли вы с доном Пабло тот грех? Помните? Ну, я... Ах, дитя мое, я отлично вижу, что все это случилось. Я не могла этому помешать. Я все время думала о страданиях великомученицы Агнесы, но я не могла, как Агнеса. Он слишком неукротим. Это нехорошо. Очень нехорошо. Но, по крайней мере, вы надеетесь его обратить на путь истины. Я уверена, что рано или поздно он поколеблется. А, вот это хорошо, это хорошо. Вы будете благоразумны. Мы можем еще подождать. Да, но вы будете ежедневно читать 10 раз «Отче наш» и 10 раз «Богородицу». Утром 7. Нет. 10 раз на ночь и раз утром. 10 на ночь и раз утром. Хорошо, мой отец. Я буду читать каждый день. Ах, дитя мое, мне надо вас кое о чем спросить. Это важно и для церкви, и для государства. И мне кажется, вы можете их спасти от большого несчастья. Я? Иисусе? Мария? Я готова. По рукам ходит памфлет. Тайно отпечатанный. Можно мне встать? Вы кончили исповедовать? Да-да, дитя мое, да. По рукам ходит памфлет, озаглавленный «Откройте глаза». А почему же вы покраснели? Я покраснела. Это от цвета занавески. А-а-а. С Существенно важно было бы узнать имя его сочинителя. И мы подозреваем, что вы смущены. Ничуть. Мы подозреваем Дона Пабло. Дона Пабло? Чтоб он стал писать памфлет? О, вы его слишком мало знаете. Памфлет, сочиненный Доном Пабло. Клянусь вам, что Дон Пабло не станет сочинять памфлета ни теперь, ни впоследствии. Кроме того, он слишком верный слуга его величества, чтоб мог писать что-нибудь против его правительства. Откуда вы знаете, что в нем говорится о правительстве нашего государя? Вы мне только что сказали. Нет. Об этом я не сказала вам ни слова. Значит, мне послышалось. Ну, вы бы, конечно, знали, если бы памфлет сочинил Дон Пабло. Конечно. Ну да, и вы слишком чистосердечны, чтобы не сказать мне это. Да, если в этом была хоть доля правды, вы бы это знали. Милость, в которой находится семья Дона Пабло у его величества, мешает нам арестовать его без достаточных улик, как бы это сделали со всяким другим. Какое у вас основание приписывать этот памфлет Дону Пабло? Не знаю. Есть некоторая связь между его религиозными взглядами, о которых вы мне говорили, и некоторыми выражениями, которые я нашел в этом небольшом произведении. Так других улик у вас нет? Нет, ни одной. Дон Пабло слишком любит своего короля, чтобы сочинить что-нибудь возмутительное. Я знаю, он человек не особенно верующий, но он соблюдает все религиозные обязанности. Он неуклонно раз в год бывает у причастия с офицерами своего полка и никогда не выставляет на показ свои философские взгляды. Ну, значит, я ошибся. Я очень рад, что вы дали мне о нем такие сведения. Но если вы что-нибудь узнаете о том, про что я вам говорил, то не забудьте мне сообщить. Ну, а пока продолжаете склонять его к раскаянию. Клянусь вам, я приложу к этому все усилия. Ну, поговорим о другом. Ах, если у вас есть еще такие же сигары с духами, которые вы мне дарили, то я бы охотно покурил. Разве у вас все вышли? Увы, дитя мое, увы. Все до одной уже выкурены. Что же вы мне не сказали раньше? Я послал туда вам целый ящик. Но пока возьмите все, что есть в моем сигареру. Вы очень добры, дочь моя. Я потому только принимаю, что знаю, у вас больше средств, чтобы их покупать, чем у бедного монаха. А что вы теперь читаете? Во-первых, я читаю литургию. Но? Потом Фому Кемпийского. Потом Цветник святых. Иногда Арукан. Цветник святых? Да, как жаль, что в наше скверное время в этой книге не прибавляется уже новых имен. А я знаю одно имя, которое следовало бы внести в эту книгу. Нет, нет, не продолжайте. Добро, содеянное мною в всем мире, старицею воздастся мне в небесном. Аминь. Ну что ж, пора мне покинуть вас, дочь моя. Да хранит вас Бог, дитя мое. И вас тоже, мой отец. Да, чуть не забыл. У меня есть четки, освященные папой. Я хочу подарить их вам. Вот это мой портсигар. Это бутылочка святой воды. А, это... Это что такое? Это Донья Бели... Я чуть не сказал ей имя. Одна дама мне дала этот портрет, чтобы я бросил его в море. В море? Да-да, она покаялась, она порываясь с человеком, который на днях подарил ей свой портрет. Да, но отдайте же мне его. Я бы хотела открыть коробочку. Нет, нет, не делайте этого, дайте. О, сломали. Пресвятая Богородица! Что с вами, дитя мое? Изменник! Он подарил ей свой портрет. Ну, верните его мне, ради бога, верните. Так ты обманываешь меня, негодяй. Что, Пабло? Я могла поверить этому предателю. Ну, как может быть верен женщине тот, кто не верен даже Богу. И Донья Белиза. Я ее не называл. Променять меня на какую-то Донью Белизу. Ради такого изменника вы рискуете вечным блаженством. Ой, если бы он сейчас был здесь, ты бы мне дорого заплатил за это. Да, его единственное удовольствие – соблазнять всех порядочных женщин. Пабло, вероломный Пабло, как мне отомстить тебе? Вот, вот, видите? А вы только что защищали его с такой горячностью. Да, этот негодяй способен на все преступления. Оттого-то я и подумал, что сочинитель памфлета он. Но раз это не он... Я могу ему отомстить. О, если бы это был он. Да, мой отец, это он. Дон Пабло? Да, вероломный Пабло. Но ярость, дитя мое, лишает вас рассудка. Вы только что мне сказали... Я готова поклясться на Евангелии, что Дон Пабло сочинил эту ужасную книгу. Вы это знаете, наверное? Клянусь. Он хочет поднять всю Испанию, убить короля и заставить всех испанцев сделаться гугенотами. О, этого не все хотят. Но вы говорите правду. Я отказываюсь от своего места в раю, если не правда то, что этот ужасный памфлет сочинил он, изменник Дон Пабло. Я вам верю. Прощайте, дитя мое. Прощайте, отец мой. Да хранит вас Господь и Пресвятая Дева. Чудовище! Изменить мне с Доньей Белизой. Донья Белиза, это старая дура, пущеглазая, черномазая. И меня предпочесть этой уродине, этой черномазой цыганке. Нет, Дон Пабло, нет. Ты мне поплатишься за свою измену. С какой радостью я буду смотреть, как ты пойдешь на аутодафе. Нет, я не хочу аутодафе. Я хочу, чтобы тебя упрятали в глубокое сырое подземелье. Нет, я этого тоже не хочу. Я хочу на твоих глазах схватить Донью Белизу и нанести ей кинжалом 100 ран. Вот так, вот так, вот так, вот так. Как ты будешь мучиться, видя, как я терзаю твою возлюбленную. Это месть лучше, чем все аутодафе. Потому что я не хочу. Я не хочу твоей смерти, Дон Пабло. Я не хочу. Боже мой, что я наделала? Может быть, я чересчур жестока? Я выдала его тайну. А разве он не предал мою нежнейшую любовь? Но фра Бартоломео... Ревностный член Святой Инквизиции. Он преисполнен рвения. Он выдаст его. Он выдаст. Его поведут на казнь. Сожгут на костре. И я всему виной. Нет, нет, нет, не хочу. Я не хочу твоей смерти. Близо, близо мой единственный враг. Пабло, я не хочу твоей смерти. Я спасу тебя. Он покинет родину, уедет далеко и оставит свою Белизу, свою любовь. О, он будет очень несчастен. Он поймет, до чего доводит Белиза. Я отомщу. Лауретта, бумаги, чернил. И пусть верховой будет готов. Тюрьма Инквизиции. Негодяи! Мерзавцы! Прохвосты! Ханжи! Из-за того, что теперь пост, вы хотите, чтобы я ел постное за последним своим обедом? Треска! Их треска так суха, как 500 чертей! О, Господи Боже мой! Сама Урака! Женщины и деньги проникают всюду! Ну, здравствуй, милый друг! Какой бог или какой черт привел тебя в мои объятия? Дон Пабло, говорят, вы приговорены к смерти. Несмотря на пост. Но вы еще можете спастись. Выдав друга, с которым я работал? Никогда. Нет. Если бы вы захотели отказаться от неверия, всенародно покаяться и уйти в монастырь, на этих условиях я бы добилась для вас прощения. Всенародно покаяться и уйти в монастырь? Черт возьми, только-то благовейно целую руку моей принцессы, но я все-таки предпочитаю быть удавленником, нежели монахом. Закоренелый безбожник, и ты не думаешь о преисподней, которая тебя ждет? Довольно увещаний. Послушайте, мой прекрасный друг, завтра меня повесят. Сегодня день мой. Воспользуемся случаем и дайте мне еще пережить несколько счастливых мгновений. Да я лучше своими руками зажгу твой костер, язычник. Ого, какие изящные выражения. Не помешались ли вы, ураг? Или разве нельзя войти в эти стены и не стать жестоким и злым, как инквизиторы? Выбирайте, сеньор. Я вам говорю, смерть или жизнь на тех условиях, про которые я вам сказала. Сеньор, еще того хуже. Ради бога, что с вами? Я знаю, что вам осталось жить всего только один день. Как ваш давний друг, ибо я всегда была вашим другом, я была бы рада видеть ваше раскаяние. Очевидно, я в тюрьме очень подурнел, если вы со мной так обращаетесь. Заклинаю вас, оставим эти прежние мысли. Умоляю вас, покайтесь! Ох, тысяча чертей! Вы не перестанете? Этот тон мне, наконец, надоел. Если у вас, урака, приступ ханжества, то у меня приступ бешеной любви. Итак, бросьте ваше покаяние и ваш монастырь. Дон Пабло, я тебя ненавижу, но заклинаю тебя, покайся! Ты меня ненавидишь? Да, изменник! Но твои измены, как бы они ни были ужасны, не заставят меня желать твоей смерти. Изменник? Измены? Безбожник? Это еще так. Но за всю жизнь я никому не изменил. Ты никому не изменил? Нет, я никому не изменил. Я подозреваю, что меня предает Дон Агустин, ибо он знал, что я сочинил памфлет. Он испугался и поспешил выдать сообщника, чтобы подозрение не пало на него. Но все-таки я никогда не скажу того, что знаю о нем. Да, вы благородны с мужчинами, а с женщинами... Разве я вам изменил хоть раз? Нет, ни разу. Честное слово, ни разу. Смелей, смелей. Чего же вы улыбаетесь? Я смеюсь. Я думаю о всех мухах, которые понесешь в аду. Странная ревность. Честью клянусь. Молчи, несчастный. Взгляни на этот портрет. Кому ты подарил его? Урака! Сколько времени мы с тобой знакомы? Да, однако, смутился рыцарь. Мы знакомы 2 года. Впервые я тебя увидал, когда перешел из сеговийской школы в карабинеры. Помнишь, как тебе понравился мой новый мундир? Теперь прошу тебя, посмотри на этот портрет. Что это за форма? Боже! Саговийская! Дон Пабло! Дон Пабло! Старая Белиза, которую я бросил ради тебя, хотела провести тебя, она зла, как все старухи. Уже более 3 лет прошло с тех пор, как был сделан этот портрет. Прости меня! Прости меня! Прости меня! Я стою смерти! Я преступница! Убей меня! Зачем? Мы теперь больше друзья, чем были прежде. Кто не ревнует, тот не любит. Несчастный! Если б ты знал, кто выдал тебя! Я! Ты? Да, я! Ревность и злоба омрачили мой рассудок! Твоя любовь была сильна. Я не думал, что она зайдет так далеко. Но встань же и поцелуй меня. Ты меня прощаешь? Я думаю только о твоей любви. Она была сильна, черт возьми. Дон Пабло. Дон Пабло. Я высока ростом. Ты возьмешь мое платье и убежишь. Осторожней. Они способны повесить тебя вместо меня. Господи, что же делать? Нужно примириться и провести наши последние мгновения со всем безумством, какое только возможно. Послушай, Фра Бартоломео, который привел меня сюда, должен сейчас прийти. Он вырвал у меня твою тайну. Каким образом? Он показал мне этот злосчастный портрет. Он сейчас придет. У меня кинжал за подвязкой. Ты убьешь его и возьмешь его платье. Я? Кроме меня причина твоей смерти этот предатель. Он исполнял свое ремесло инквизитора. Возьми кинжал. Какая ножка? Позволь мне ее поцеловать. Я тебе говорю, возьми кинжал. Нет, мы военные не умеем пользоваться таким способом. Я не хочу убивать человека ради своего спасения. Отдай мне кинжал. Дай мне положить его туда, где он был. Вот Фра Бартоломео. Отлично. Говорят, почтеннейший, вы непременно хотите причинить мне некоторое удушение. Мне очень жаль, но... О, право же, вы слишком любезны. Но раз нельзя найти способ уладить все полюбовно... Донья Урака должна была вам сказать... Отец мой, изложите это все сами, с вашим неизменным красноречием. Садитесь. Тюремщик, оставьте свой фонарь у двери. Святой отец сейчас выйдет. Мой дорогой брат, если бы вы подумали, что ожидает вас на том свете, вы бы не замедлили поблагодарить суд за снисходительность, с которой он хочет к вам отнестись. Он предлагает вам убежище в монастыре. Вы обретете там вечное спасение души, вместо того, чтобы в случае вашего отказа... Так бьют быков. Боже мой, ты убила его. Стащи с него рясу, пока кровь не запачкала. Надень ему шляпу. Бери фонарь, иди за мной. Скажи, на мне нет пятен крови? Ну что ты не отвечаешь? Идем же, Пабло. Мы уходим отсюда. И никогда, никогда не будем больше ссориться. Идем. Проспер Мериме. Небо и ад. В ролях Татьяна Доронина и Юрий Толубеев. Вы слушали программу «Словесность». Радио «Культура». 91,6 FM.